братья и сестры, когда звучит этот гимн, мне это трогает, переживание. Сам я не с севера, но с севером очень много связано. И последние годы, десятилетия, так близко все. Бог дал нам милость совершать здесь служение. И начало, и потом продолжение служения. Поэтому все так близко и дорого для сердец, для сердца. И когда сегодня мы видим, как много сделал Бог, то остается только одно – поклониться всемогущему и сказать: «Господь, Ты действительно велик». Мне хотелось немного рассказать о том, что на север и раньше приходили благовестники. И вот из тех коротких сообщений, которые нам пришлось узнать из исторических сообщений, хотя бы коротко, чтобы у нас общее представление было. Я прочитаю слово из Священного Писания, второе послание к Коринфянам, 8 глава, 5 стих. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом нам по воле Божией». Вот это слово. «Они отдали себя, во-первых, Господу, потом нам по воле Божией». Апостол Павел эти слова пишет о тех, кто обратились к Господу и близко к сердцу восприняли дело Евангелия, поддержку миссионеров, благовестников и самого апостола Павла. О нем тоже можно было сказать. Он отдал себя, во-первых, Господу, а потом другим, по воле Божьей. И этим текстом мне хочется начать свидетельство о тех, кто в 20-е годы и даже немного раньше в этих местах проповедовали Евангелие. Они отдали себя, во-первых, Господу. Самые первые сообщения, которые нам удалось найти, относятся к началу 20 века, 1915 год. Вот маршрут движения евангелизационной группы Северной Евангельской миссии с 15 по 27 год. Эта группа была небольшой. Муж с женой. Начали они с Березова. Их имена и откуда они неизвестны. Известно только, что это Евангельская миссия. Город Березов. Здесь потом присоединились к ним еще группы миссионеров и остались работать в районе Казимска, Абдорска, современного Салехарда, в некоторых других местах. А эта группа по Обской губе стала продвигаться дальше на север. Потом остановились на острове Ямал. Полуострове Ямал. В течение года там они совершали служение, передвигаясь где по рекам, где пешком, где на каком-то другом подручном транспорте. Их условия, условия жизни людей тех мест были очень суровые. Но один только пример приведу. Зимовали они в домах, сделанных из льда. Вот такие выпиливали ледяные куски, глыбы, и строили такие что-то похожее на хижины, и в течение долгой зимы вот в таких условиях местные народности проживали. Очень суровые условия. Плохо говорили по-русски, трудно было с ними общаться. И когда друзья... Значит, брат был врачом, жена его акушеркой. Как-то общаясь с этими народностями, хотели передать им слово о Господе, Евангелие, что Иисус любит, им в разум, в сердце никак не вмещалось, что есть кто-то, кто вообще может о них заботиться. Как Бог может любить их? Как Христос может любить их? Им это не вмещалось в сердце. И только когда они увидели жизнь миссионерской вот этой маленькой группы, и о том, что они ничего не знали другого, никакого личного блага, кроме блага вот тех малых народов, небольших групп народностей, проживавших там, тогда сердца местных жителей стали потихоньку открываться для свидетельства об Иисусе Христе. С Ямала на сделанных лодках из тюленей кожи их переправили через Обскую губу, вот в этом направлении Тазовской губы. И дальше небольшая вот группа, можно сказать, семья миссионерская по реке Таз, по водоразделу переправились через речку Туруханку и в Енисей. По Енисею, поднимаясь вверх, поднялись до стойбища Дудинского. Вот Дудинка современная. Отрадно сразу отметить, что в этих местах сейчас у нас есть миссионеры. Сейчас трудятся. А в те годы вот прошла такая миссия евангельская. И по Таймырскому полуострову, передвигаясь по речкам, болотам, на собаках, где пешком, преодолевая сотни, иногда и больше километров, встречаясь с местными жителями, звероловами, проповедовали им Евангелие. Вообще встречали их радушно, но Евангелие принималось трудно. Поднялись до водной, Таймырской водной системы, вот здесь Таймырская водная система, и некоторое время оставались здесь для труда. Вообще неизвестно, сколько обратилось к Господу, сколько групп, количество, ничего неизвестно. Нам только известно, что все же плод был, плод их труда был. Потом поднимались выше на север и трудились на островах, островах ближайших к Таймырскому полуострову. И вот в 25-м году по морю возвращались в Абдорск, современный Салехард. Вот в течение этого времени трудилась миссия. Потом известно, что они возвратились снова на эти острова, на острова Шмидта, и больше о них ничего неизвестно. Оторванность, полная оторванность от жизни, которая проходила, как говорили, на Большой Земле. Только в 25-м году они узнали, что, оказывается, сменилась власть, сменились условия, произошла революция, и в такой оторванности они совершали служение. Они посвятили Господу себя. Они не имели никакой поддержки от церквей, оставленные или никакой связи не имели. Часто это был риск для жизни. Несколько раз чуть не погибли, но Бог благословил их труд. И мы верим, что есть души, которые через служение этой миссии спасены Господом. И еще о служении одной миссии тоже хотелось рассказать коротко. Это уже здесь, ближе к нам. Трудилась миссия под руководством Карла Бетсена и Ивана Петерс. Это из немцев, меннонитов. Карл Бетсен, он выходец из Восточной Пруссии, попал во время русско-японской войны в плен, был освобожден, и очень рано его сердце пробудилось Господу и вот переживанием о том, чтобы и другим нести Евангелие. Он не стал создавать семью, а вот так жил один. Его, собственно говоря, весь его, все богатство или состояние составляла одна походная сумка, вот смена одежды, и все, больше у него ничего не было. Где-то в 13-м году он прибыл в эти леса Сибири и несколько лет прожил здесь, встречаясь и общаясь с местным населением. А потом поехал в Оренбуржье, в поселение меннонитов, немцев-меннонитов, и там проповедовал о Господе. Он не был красноречивым или талантливым проповедником, но очень пламенным любящим Господа человеком. Он проповедовал Евангелие очень просто. И там, в Оренбуржье, собирал тоже такие специальные собрания. Башкиры, русские, немцы. Он не проводил евангелизационные собрания где-то уже в специально построенных домах, потому что многие из немцев тогда, меннонит, они были консервативно настроены. Им даже было трудно понимать, как могут башкиры обращаться к Господу. Они с интересом приходили на эти служения, но у Карла Бетцена было слово и для них. Он их звал к миссионерскому служению. И вот через его проповедь, через его свидетельство в сердце Ивана Петерс загорелось тоже желание к миссионерскому труду. И я очень коротко хочу сказать, что прошли много переживаний, размышлений, молитв, подготовки, и Иван Петерс выехали в эти места, еще некоторые семьи, для евангелизационного служения. И вот начиналось их служение с Нарымской области, с Нарымского края. Вот здесь, на юге, это уже центральная часть Томской области, по течению реки Аби, постепенно передвигаясь вниз, они создавали такие своеобразные миссионерские станции. Местные жители встречали их неплохо, но общаться было трудно. Остяки, так называли местные народности, были очень расположены, много обещали, но обещаний своих не выполняли. Им пообещали, что их увезут, увезут в селение, где проживает местное население, но однажды, когда они проснулись рано утром, уже остяков не было, которые приезжали торговать, и им пришлось искать лодку, и вот так две семьи передвигаться на веслах вверх по течению реки Чузик. В книге, где описывается их миссионерская деятельность, есть такая глава: «В стране туч комаров и мошек». В общем, это были места, где комары и мошки, где невозможно было без специальных приспособлений. Вот там им пришлось совершать служение. Это были все необычные условия для них, но Бог благословлял их труд. Один эпизод хочу рассказать из их служения, тоже неожиданный был для них, но Господь открыл через это и возможности для евангелизации. К Рождеству они готовили своим детям подарки. И вот в одной семье отец делал куклу. Сделал ее такую, что все у нее двигалось. Это для своих детей. Это стало известно. Известно стало местному населению, что в доме добрых белых людей появился очень интересный Бог. Миссионеры даже и не думали, что так может обернуться вот такой подарок для детей. Стали приходить одни, другие, третьи, еще, еще. И только позже они узнали, что, оказывается, вот эту куклу, подаренную на Рождество, местные селькупы восприняли как домашнего Бога, причем очень такого хорошего, особенного. Это передавалось из дома в дом. И тогда миссионерам стало ясно, Бог хочет эту возможность использовать для того, чтобы объяснить им, что Бог – это Бог Всевышний. А вообще у них были домашние боги, у селькупов, хантов, домашние боги, вырезали их, хранили, приносили им жертвы, обращались с молитвами. И если, как они понимали, что эти боги не исполняют их желания и просьбы, то тогда они их наказывали, могли выкинуть, могли бросить под порог на какое-то время или вообще уничтожить, выкинуть вообще. Вот в таких условиях совершали служение. И потом, продвигаясь дальше по течению реки Аби, создавая такие небольшие миссионерские станции, благовествовали Евангелие. Известно, что вплоть до конца 20-х годов Евангелие проповедовалось в этих местах. Потом подсоединились другие уже труженики из Алтайского края, славгородских поселений, павлодарских поселений, Омской области, омских поселений меннонитов. То есть это служение уже стало поддерживаться, и многие присоединились к этому служению. Но наступают 30-е годы, и возможности для служения резко ограничиваются. К миссионерам, которые там трудились, стали применяться очень жесткие меры, очень такие серьезные санкции. Они должны были платить большие налоги. Их причисляли к людям лишенцам, потому что они проповедовали Евангелие, лишали всяких прав. Из-за этого, из-за больших налогов, им пришлось платить или все, что они имели, продавать, и не смогли уплатить установленный налог. Встал вопрос, как быть дальше? Приближалось смутное время, стали появляться сообщения о том, что многих арестовывают, и уже к братьям, которые трудились в этой местности, стали приходить люди, предлагая им или выезжать с этой местности, некоторых уже с этой местности ссылали дальше, а позже и арестовывали. Некоторые братья выезжали теперь уже с этих мест в те места, откуда они приехали для служения, в Оренбуржье, в Омскую область. Им было уезжать отсюда трудно. Как-то совесть была несвободна. Как будто мы бросаем здесь тех, кто уверовал в результате нашего служения. Ну, вот так происходило. И о следующем периоде нам известно очень мало. Известно только, что многие из братьев, которые трудились в этой местности, проповедуя Евангелие, позже были арестованы и расстреляны. Многие, обращенные Господу в этой местности, были репрессированы, кто-то сослан еще дальше, некоторые были репрессированы и расстреляны. В районе Ханты-Мансийска известны такие случаи, в районах Нарымского края, Колпашево, Александровское, вот все здесь были миссионерские станции, и к началу 40-х годов в этих местах не осталось ни одной общины известной. Никого из верующих, вот так известно, не осталось. То есть вот эти годы гонений, они уничтожили почти все. И только мы так понимаем, что Господь своим всевидящим оком с небес наблюдал за теми, кого Он очень любил и кого Он спасал через служение миссионеров, благовестников. Еще хотелось сказать немного о 50-х, 60-х, 70-х годах. В эти места много было сослано верующих, наших братьев, сестер. Были сосланы как тунеядцы. Их брали с рабочих мест, осуждали как тунеядцев и ссылали в эти места. Некоторые пробыли здесь 3-5, некоторые больше лет. Могли свидетельствовать. И сегодня в некоторых местах в результате их свидетельства есть образованные группы. Например, Новый Васюган, там церковь, и образовалась она в результате служений, свидетельства сосланных братьев. В эти места в конце 70-х годов нам тоже удалось проехать. Вот север Томской области, Александровская. Помню случай, Лукашкин Яр. У нас была небольшая группа, мы поехали в эти места, хотя все было под большим контролем, но все-таки это было летом, здесь так называемые белые ночи, то есть светлая ночь. И вот почти в течение всей ночи в этом глухом селе мы имели общение с молодежью, с интересом слушали. Мы останавливались там только на полдня и одну ночь. Но тогда мы удивились, как сердца открываются для проповеди Евангелия. То есть в народе-то жажда внутри была, искания были, ну а общее вот такое было направление атеистическое. Ну а потом уже, возвращаясь домой в Каргаске, в одну ночь мы были арестованы и целую ночь провели в КПЗ, а потом допрос, следствие и нас отпустили домой. Последствий никаких после этого ареста не было. Это вот 70-е годы. И, братья и сестры, хотелось в заключение вот этого сказать, что действительно и до нас здесь трудились благовестники. И до нас Господь находил те сердца, которые посвятили себя, во-первых, Господу. А в продолжении нашего общения мы больше хотели сказать о том, как сегодня или в наши годы совершалось служение, и как Господь благословил труд братьев, которые трудились в 90-е годы.